Глава 22. Рассказ Грега был ярким, эмоциональным и насыщенным подробностями. Он рассказал, что на перевале нас ждет группа из 7 головорезов, назвал всех по именам и кличкам, выдал ТТХ каждой боевой единицы, сильные и слабые стороны, и уже перешел было к семейному положению, как вдруг начало светать. И мне, скрипя сердце, пришлось поставить точку в этом крайне увлекательном повествовании. «Хорош трындеть!» «Нет, пожалуйста, я расскажу все, что знаю. Пожалуйста, не надо больше!» «Развяжи его!» — кивнул я Волда и пнул стянутый с Грега башмак. «Обувайся и заруби себе на носу, если попробуешь поднять шум. Я сделаю так, что подыхать ты будешь недели две». «В страшных муках!» Грег заткнулся, но должного ужаса не выказал, из-за чего пришлось задействовать тяжелую аргументационную артиллерию. Ведь слухи не врут. «Я колдун». И для вязчего эффекта сконцентрировался на его еще необутой многострадальной конечности. Вены на ступне тут же вздулись, и сквозь подсохшую коросту обильно засочилась кровь. Лицо Грега моментально обрело искомое выражение, а раскрывшийся рот временно утратил вербальные функции. «Мы поняли друг друга?» — поборол я легкое головокружение. Грег, пялясь на свою ногу, сглотнул и бешено затряс башкой. «Славно! А это значит что? Пора навстречу приключениям!» Мы вышли еще до того, как Рутизон поднялся выше запорошенных угольной пылью крыш. И, ведя лошадей под узцы, направились вслед за хромающим Грегом, путанными проулками, к вставшей на нашем пути горе. Красавчик тенью следовал за нами, мясистой зубастой тенью, остаться незамеченной для которой в узком лабиринте был лишь один вариант – сделать этот лабиринт максимально безлюдным. Трое встретившихся нам прохожих напомнили о себе отзвуками хрустящих костей и предсмертных хрипов за спиной. Четвертого и пятого я зарезал сам. Они все равно были не жильцы, а навыки владения оружием сами себя не поддержат. На сей раз охочий до морализаторства Волда предпочел обойтись без ценных комментариев и перешагивал через трупы, храня зловещее молчание. Начало горной тропы оказалось примерно в получасе ходьбы от окраин поселка, что было нам на руку. Ведь с такого расстояния вряд ли кто-то из Шварцштауба услышит вопли и боли ужаса. А их я ожидал и в значительном количестве. Мы начали подъем, лошади с трудом шагали по осыпающимся камням, так что приходилось уделять им больше внимания, чем хотелось бы. Ведь оно требовалось для наблюдения за склоном, где нас поджидала банда. Но мы все шли, шли, а банда все никак себя не обнаруживала. Наконец, когда высшая точка горы была покорена, возник закономерный вопрос. «Грег, где засада?» «Нет никакой засады», — повернулся тот, остановив свое хромоногое восхождение. «И не было. Ты наврал мне. Вы бы запытали меня до смерти, скажи я что-то другое. А я всего лишь хотел уйти вместе с вами», — развел он руками, потупив глаза. «Хотел изменить что-то в своей жизни, никчемной и пропащей. Как вы точно подметили, я с самого начала собирался помочь и помогал. У меня и в мыслях не было навредить вам, клянусь, а эта треклятая бутылка, тупые вопросы, я и правда не слишком умен и жутко невезуч. Всегда был. Думал, может, хоть в этот раз судьба надо мной жалится. Но, похоже, у нее другие планы». «Грег», — начал было Волда, но не смог подобрать нужных слов для продолжения. «Отойдем?» Кивнул я ему и сделал десяток шагов в сторону. «Только не говорите, что он нас сдаст. Без вариантов. Терять ему нечего, меня он ненавидит, а в тебе сильно разочарован, как минимум. Уйдет, и через час за нами будет погоня. Она, конечно, все равно будет, учитывая, как мы наследили, но позже. А время нам сейчас очень нужно. Отпустишь своего приятеля и резко сократишь свои шансы на выживание. «Отпустишь?» — прошипел Волда с вызовом. «То есть вы хотите, чтобы я его?» «Ну, вы же друзья. Кому как не тебе?» «Да вы спятили! Спятили нахер! Я не буду!» «Прежде чем гоношиться, взвесь все за и против. Так ли сильно ты желаешь другу добра, что готов обогатить его за счет своей собственной головы, а? Просто прикинь, нам сейчас по склону с лошадьми спускаться. Это тяжело и долго. Он точно быстрее до гвардейцев дохромает. А те в седла, раз-два и... уже ждут нас у подножия с распростертыми объятиями. Нравится перспектива?» «Можно, не знаю, ранить его в ногу, чтобы медленнее шагал». «Да, точно, покалечить его, пусть потом сдохнет от голода. Ведь так и поступают настоящие друзья». «Ну, а может, откупиться, а? Душами?» «Это не поможет, пацан. Включи уже мозги, такое не прощают за бакшиш. И не отказываются от одной из двух наград, когда можно получить обе. Слушай, я понимаю, это непросто. В свое время мне тоже приходилось делать похожий выбор». «И что вы выбрали?» «Глупый вопрос». «Ты справишься», — вынул я стилет и вложил рукоять в подрагивающую ладонь Волда. «Я в тебя верю». «В сердце?» — нехотя принял тот смертельный дар. «Желательно. Можно в висок, но это сложнее. Старайся не попасть в грудину. Если фронтальной проекции не срастется, бей в левый бок. Длины клинка хватит. И бей до победного. Не разок другой, а пока не затихнет. Все понял?» «О, славно!» — хлопнул я собирающегося духом подмастерья по плечу и по-отечески улыбнулся. Волда, как истинный дилетант, спрятал стилет за предплечьем, клинком вверх, и отправился вершить судьбу друга. Но грек оказался все же не настолько глуп, чтобы упустить из внимания неестественно изогнутый кулак и начал сдавать задом. «Волда, дружище, ты чего? Ты что задумал? Погоди, не надо! Я прошу тебя, я никому не скажу, ни единой душе, клянусь! Пожалуйста, остановись! Я же ничего не сделал, я только хотел помочь! За что, а? За что ты так со мной?» Глаза Грега наполнились слезами. «Вспомни, какими мы были тогда, ну, тем летом, помнишь? Люси, помнишь? Ну, ответь же, поговори со мной, просто поговори! Это же я, Грег, не делай этого, умоляю!» Волда шел на свою жертву уже в открытую, не таясь. Я видел, как безвольная поначалу рука уверенно сжала стилет, как едва не заплетающиеся ноги стали чеканить шаг. «Мой мальчик!» Первый удар был не слишком точен. Встретившись с подставленным предплечьем, он скользнул ниже сердца, и клинок вошел лишь наполовину. Грег сказал «Ой!» и резко отшатнулся. Удивительно, но в подобных обстоятельствах люди никогда не кричат «Тысяча чертей!» или «Будь ты проклят!» Банальное «Ой!» и только. Словно укололи палец иголкой. Порой это выглядит до того трогательно, что хочется их обнять, утешить, поцеловать, где бубо. Но, увы, вместо этого холодная, бездушная сталь продолжает свои возвратно-поступательные движения. Второй удар прошел сквозь подставленную ладонь, третий угодил в район ключицы, четвертый — в живот, пятый пробил щеку. Волда месил, не глядя, куда придется, как все мы поначалу. Господи, я уже и забыл, как весело это было. Бедолага получал удар за ударом не меньше дюжины, пока не упал. Но и это был не конец. Едва Волда отошел, как его первенец, хрипя, поднялся на ноги и предпринял последнюю попытку спастись. «Я...» — Грег стоял, шатаясь и держась окровавленными руками за живот. «Я просто пойду, ладно?» — повернулся он к Волде спиной и зашагал. «Просто пойду домой. Я хочу домой!» Волда посмотрел мне в глаза и все понял правильно. Несколько быстрых шагов, удар под лопатку. Потом клинок взлетал и опускался на упавшее тело Грега, оставляя в воздухе шлейфы кровавых брызг, пока оно не успокоилось окончательно. «Ты все сделал как надо», — подошел я к сидящему на трупе Волда. «Правда? Чистая и незамутненная. Вы хоть понимаете, что я сейчас чувствую?» «Ты и сам этого пока не понимаешь. Нужно время. Оно все расставит по местам». «Я убил человека собственными руками. Вот, смотрите». Указал он на окровавленное тело под собой. «Время сделает так, что это станет нормой?» «Да». Волда повернул голову и глянул на меня, будто на душевно больного. «Не веришь? Советую тебе хорошенько запомнить, как тут все происходило. Этого парня, эту гору, эту сраную угольную пыль и теплую кровь на руках. Потому что совсем скоро ты с трудом воссоздашь в памяти картину сегодняшнего дня. Может, даже засомневаешься, был ли Грег у тебя первым». «Как вы можете говорить такое?» «Поверь, у меня есть на то основание». «Вставай, пора идти». Устав ждать засаду в засаде, к месту боя в кавычках подтянулся красавчик и многозначительно окинул взглядом свежую убоину. Волда, все еще сидя верхом на трупе Грега, не остался в долгу и едва не убил любителя юных тел ответным пламенным взглядом. «Не тронь», — приказал я красавчику, — «это его добыча».